Эпилог. Нильгит часто приходил к снившемуся ему каменистому берегу лесной реки. Живописное место запало друиду в душу. Чтобы тратить время с толком, утром он забрасывал в реку плетеные ловушки для рыбы, а вечером, возвращаясь с охоты, проверял улов. Обычно Нильгит делал это вместе с сыном, но сегодня Тайли вызвался помочь остальным со сбором грибов, щедро населивших тенистые склоны холмов после обильных дождей. К разочарованию охотника все ловушки оказались пустыми. Впервые за долгое время ни случайная рыбешка, ни заплутавший рак не попались в уготованную западню. Приманка из улиток и червей оказалась нетронутой, словно жизнь внезапно покинула сонную реку. Друид поднял глаза к небу. Над черной кромкой деревьев догорал рдеющий закат. Из-за внезапной неестественной пугливости живности Нильгит изрядно припозднился. С раннего утра, бродя по лесу, ему удалось подстрелить лишь одного единственного старого тетерева. До наступления темноты оставалось не более получаса, и охотник уже понимал, что в довершение неудачного дня ему не удастся вернуться в поселение засветло. Закинув плетеные ловушки обратно в воду, он встал и выгнулся, подперев уставшую поясницу руками. Потянувшись, друид забросил за плечо худую добычу и направился в сторону буковой рощи. Нильгит уже покинул берег, когда где-то за спиной раздался тихий низкий гул, напоминавший звучание духовых инструментов шаманов. Едва мужчина остановился, как все стихло. «Старею», — буркнул себе под нос охотник, решив, что ему показалось. Но стоило ему двинуться дальше, как звук снова повторился. Нильгит стал озадаченно оглядываться в поиске его источника, но вокруг не было даже пучка травы, за которым мог притаиться какой-нибудь мелкий зверек или большое насекомое. Лишь мышистый ковер под ногами, постепенно растворяющийся в устилавших берег серых камнях. Снова раздался угасающий гул. В этот раз друиду удалось определить направление. Он повернул голову, и его взор упал на пробивавшийся из-под булыжников маленький шевелящийся росток. Будто зеленый извивающийся червь, побег вытянулся в трехдюймовый стебелек. Через секунду на его конце образовался бутон, который тут же распустился в багровый цветок. Спустя мгновение он обронил лепестки, и растение моментально завяло. Затем вновь раздался странный гул, и из-под камней вылез новый росток. К этому моменту оставшаяся от старого жухлость обратилась в пыль. Изумленный мужчина осторожно приблизился к чудному побегу и медленно, словно боясь спугнуть выслеживаемую дичь, опустился на колени. Жизненный цикл растения безостановочно повторялся. Ничего подобного Нильгиту раньше видеть не доводилось. Глядя на бутон, он потянулся к раскрывающемуся цветку, успев провести пальцами по его нежным лепесткам, прежде чем они опали. Зачарованно наблюдая за диковинным явлением, охотник чувствовал себя избранным. Вещи и сны привели его к берегу, где он удостоился чести узреть великое знамение. Достаточно хорошо запомнив увиденное, друид решил выдвигаться в обратный путь и по возвращении в поселение первым делом рассказать о своей находке шаману. Возможно, мудрый старейшина сможет разгадать непонятный знак свыше, приподняв завесу тайны для всего племени. Нильгит попытался встать, но ноги предательски подкосились. Он неуклюже растянулся на камнях. Еле перевернувшись на бок и ощутив дрожь в руках, мужчина поднес ладони к внезапно ослабевшим глазам. Отросшие скрюченные ногти и изборожденная глубокими морщинами дряблая кожа заставили его ужаснуться. Спешно трогая бритое пару дней назад лицо, Охотник нащупал дремучую седую бороду и истошно закричал. Однако вместо уверенного громкого крика из горла вышел лишь робкий отчаянный хрип. Через несколько секунд беспомощно барахтающийся старик затих. Угасший взгляд замер на извивающемся в бесконечном танце перерождения цветке. Едва друид испустил дух, как пульсирующий звук усилился. Хроноаномалия расширилась, коснувшись мшистого покрова. Мох стал меняться, то иссыхая в блекло-желтое сухое полотно, то вновь играя насыщенными зелеными тонами. Гул зазвучал еще громче, и на ближайших деревьях увяли листья. Вскоре они с шорохом облетели, а из набухших почек вновь полезла молодая листва. Циклы сменяли друг друга, стремительно следуя по спирали времени. Покойный Нильгит с каждой секундой все больше походил на мумифицированный труп. Немного погодя, он превратился в обтянутый кожей скелет. Спустя мгновение от ветхих телесных лохмотьев ничего не осталось. Пожелтевшие кости свободно рассыпались по камням. Вдруг в цветок, находившийся в центре аномалии, ударила молния, и течение времени замедлилось, вернувшись в привычное русло. Поднявшееся облако дыма скрыло берег, а когда оно рассеялось, посреди камней стоял человек. Кроваво-багровый длинный плащ с высоким воротником скрывал нижнюю часть его лица. Из-под надвинутой на глаза шляпы с округлой тульей и твердыми прямыми полями ртутным серебром поблескивали зеркальные зрачки. Несмотря на вездесущий, вытянутый от последних закатных лучей мрак, сам незнакомец не отбрасывал никакой тени. В руках он держал необычное приспособление — изогнутое плоское дерево, напоминающее ложе арбалета, плавно переходящее в метровую металлическую трубку, расписанную магическими символами. «Лаудате мортем!» — гробовым голосом изрек мужчина на неизвестном языке, пряча странное устройство под плащ. Наступив кожаным сапогом на глухо хрустнувшие кости пальцев, он неспешным шагом пошел прочь, растворившись в сумеречном лесу. Вы прослушали книгу «Хроники Семи Королевств. Древняя кровь», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Илья Слоневский.